Богатство недр. СССР в своих официальных публикациях утверждает, что обладает богатейшими в мире месторождениями железа, марганца, нефти, солей, фосфатов и апатитов, а также вторыми по величине залежами угля. Хотя эти заявления могут быть преувеличены и приняты с некоторой оговоркой, тем не менее запасы, несомненно, чрезвычайно богаты. Среди государственных сокровищ, которые мне было дозволено увидеть, были крупные золотые самородки необычайной величины, самый крупный из которых весил 39 килограммов или 86 фунтов. Они приходят с Урала. Были там и самородки платины, один из которых весил 14 килограммов. Власти вне Советского Союза признают, что Советский Союз занимает второе место в мире по добыче золота, и есть перспективы для еще большего объема производства. Хотя по военным соображениям официальные данные о запасах золота не приводятся, по разным оценкам производство золота составляет от 175 до 400 миллионов долларов в год. Примечание посла. По данным Нью-Йоркского мирового альманаха за 1938. Золотое обеспечение их валюты официально сообщается приблизительно на уровне 340 миллионов долларов на 1937 год. Прекрасное исследование предложения золота можно найти в докладе мистера Пакера из рижского персонала. Это, пожалуй, самая точная оценка. В ходе бесед, которые я вел здесь на местах с хорошо информированными людьми, такими как Спенсер Уильямс, Уолтер Дюранте и некоторыми представителями властей, включая горных инженеров с Дальнего Востока, а также в Лондоне, я обнаружил, что их оценки приближаются к 300-450 миллионам долларов в год. Мое мнение, что это находится между 200-350 миллионами долларов в год. В стратегии сырьевых ресурсов автора Брукса Эмини, опубликованной Бюро международных исследований Гарвардского университета и колледжа Рэдклиффа, проводится анализ и исследование военной самодостаточности 7 ведущих держав в отношении основных продуктов питания и сырья. Статистические таблицы раскрывают необычайные масштабы минерального богатства Советского Союза. По-видимому, исходя из процентных соотношений достаточности, Советский Союз имеет 100% запасов угля, железа, нефти, марганца, слюды, хроматов и калия, 90% серы и пирита, 85% фосфатов, 80% в ртути, 60% цинки. Сравнительно ни одна из 6 других великих держав – США, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония – не приближается к степени самодостаточности Советского Союза, за исключением только Великобритании и Соединенных Штатов. Интересно отметить, что в марганце, хроматах, калии и ртути, в которых процент самообеспеченности в Соединенных Штатах низок, Советский Союз имеет изобилие. В необходимом импорте, таком как медь и так далее, весь импорт идет практически из Соединенных Штатов. И что объединенные ресурсы Соединенных Штатов и Советского Союза составляют полную самообеспеченность продовольствием и важнейшим сырьем. Что нынешний режим сделал с этими ресурсами с момента прихода к власти? Общая историческая справка 1917-1926 года. 1927-1938. Большевики захватили власть в 1917 году. В то время промышленность была более чем на 5/6 уничтожена. Примечание посла. Смотри, Парас, История России, 1937. Транспорт исчерпал большую часть своих существующих резервов. Гражданская война, последовавшая сразу за приходом к власти, практически остановила производство. Попытка применить принципы коммунизма к сельскому хозяйству встретила ожесточенное сопротивление со стороны буржуазного крестьянства. Сельскохозяйственные производители ударили, просто отказавшись или не сумев произвести больше, чем их собственные нужды. Это, а также полное отсутствие средств распределения, привело к недоеданию и даже голоду в городах. Торговля при этих условиях и существующем беспорядке иссякла. Великая засуха в первые дни революции усилила это бедствие. Из-за такой нужды Ленин провел экономическое отступление и учредил НЭП – новую экономическую политику, которая была введена в действие в марте 1921-го. Эта политика пыталась сохранить коммунизм в качестве принципа правления, но на практике положила коммунизм на полку. Крестьянам было в какой-то мере предоставлено право собственности и возможность для какого-то индивидуального зарабатывания прибыли. Частная торговля была разрешена, наблюдалось некоторое улучшение экономических условий. Ленин, продвигавший этот план при большом сопротивлении, всегда утверждал, что это был необходимый шаг только для того, чтобы сделать два шага вперед. Эти несколько лет ознаменовались усилиями правительства побудить капиталистические страны выделять деньги на освоение ресурсов России. Советский Союз разыгрывал одну страну против другой. Это был период быстро растущей дружбы между Россией и Германией, обозначенный Рапальским договором. Примечание мемуариста. Этот договор от апреля 1922 года, заключенный в итальянском Рапало, большая победа советской дипломатии. Фактически тогда Красин с Чичериным наплевали на Версальский мир и установили между РСФСР и Веймарской республикой нормальные деловые отношения. Мы и немцы перечеркнули старые долги, которые все равно никто не собирался возвращать. РСФСР обязался не требовать возмещения убытков Первой мировой, а немцы официально смирились с отобранными у германских капиталистов в России заводами и простили царские долги. Это был большой шаг, ведь на тот момент Советскую Россию отказывались признавать как страну. А вот Германия, практически первой из великих держав, признала Советы. После Рапальского соглашения началось активное научное, технологическое и военное сотрудничество с Германией. Продолжаем. Ленин перенес инсульт в 1922 году и умер в 1924. НЭП породил тип так называемого экономического авантюриста. Эти условия пугали старых большевиков. В разное время приходилось прибегать к чисткам, они были выполнены с большой строгостью, в партии возникла сильная рознь. В результате люди из НЭПа были сметены со своих прибылей и от этой политики отказались. Экономический упадок и хаос в эти годы угрожали существованию правительства. В их основе лежало продолжающееся восстание крестьянства и его отказ производить больше, чем им требуется. Существование центрального правительства и весь коммунистический принцип оказались под угрозой. К 1924 году центральному правительству удалось сбалансировать свой бюджет, но весь его чистый доход не превысил 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Крыло Троцкого выступало за мировую революцию, в то время как последователи Сталина выступали за продвижение коммунистического принципа в Советском Союзе в первую очередь. Другая правая группа, возглавляемая Бухариным, Рыковым, Томским и так далее, расходилась с идеями Сталина относительно проводимой политики в отношении крестьянства. В частности, они выступали против насильственных и быстрых мер коллективизации, пропагандируемых Сталиным. Было ясно, что экономический хаос и, возможно, социальная анархия неизбежны, если не будет сделано что-то радикальное, чтобы изменить эти условия. Со смертью Ленина началась борьба за лидерство. В конце концов, это дело вылилось в дуэль между Троцким и Сталиным. В 1927 году Троцкий был исключен из Центрального комитета партии. В 1928 году он был сослан в Азиатскую Россию. Его последователи были уничтожены изгнанием или тюремным заключением. Это была полная победа Сталина. Таковы были условия, в которых Сталин в 1927 году запустил пятилетние планы промышленного развития, которые, надо признать, дали весьма замечательные результаты. Осуществление этих планов требовало большого мужества и полной беспощадности, а также общего затягивания поясов во всех классах общества, основанных на ожидании будущих выгод. Однако в первые годы первой пятилетки правительству вновь угрожало пассивное восстание сельскохозяйственных районов. Это восстание было безжалостно подавлено. Правительство прибегло к простому, но жестокому способу забирать требуемое количество хлеба у крестьян, даже если оно ничего не оставляло им ни на пропитание, ни на семена. В результате во многих районах наступил голод. По разным оценкам, в ходе этой кампании погибло от 2 до 3 миллионов крестьян-земледельцев. С такой же беспощадной силой осуществлялась программа коллективизации и механизации сельского хозяйства. Тысячи кулаков, крупных землевладельцев, были ликвидированы. Промышленный план, рабочие и само правительство были одинаково зависимы от сельского хозяйства не только в плане продовольствия, но и в плане доходов для создания и функционирования промышленных предприятий. Этот вопрос был жизненно важен, правительство победило, но ужасной ценой жизни. Примечание мемуариста. Уже не в первый раз посол употребляет слово «ликвидированные». И снова имеются в виду в основном не массовые расстрелы, а ликвидация кулачества как класса. То есть лишение крупных наделов земли, переселение в соседние деревни или другие регионы страны. Продолжаем. Тяжелая промышленность, первая пятилетка. Однако, наконец-то вышла на хороший старт. Проектировались огромные новые заводы. Целые новые города строились и росли как грибы. Построены огромные тракторные заводы в Харькове, автомобильные заводы в Москве и Горьком, тракторные заводы в Ростове и Сталинграде, сталеплавильные печи в Донбассе, заводы удобрений на Урале, огромные плотины. Большая Днепровская плотина, проект полковника Купера, была закончена в 1935 году. За первые 5 лет было создано более 90 новых городов. Промышленность на Урале была увеличена в 5 раз. Связанное с этим перемещение населения, переселение в города и отсутствие надлежащих жилищных условий и других условий привели к колоссальной текучести рабочей силы, которая препятствовала повышению эффективности. Несмотря на неэффективность неопытности, усиленную бюрократическим правительственным контролем и этими огромными трудностями, объем промышленного производства количественно увеличился на 20%, по сравнению с предыдущим годом в 1929 году, на 38% по сравнению с предыдущим годом в 1930 году, с аналогичными большими цифрами позже. Этот период, первая пятилетка, характеризовался попеременно беспощадными чистками, угнетением и примирительной политикой. За все это Сталина превозносили. Интересно отметить, что режим все больше и больше сталкивался с необходимостью добиться успеха в этих грандиозных начинаниях. Их дальнейшее пребывание у власти зависело, в конечном счете, от выполнения обещаний, данных пролетариату. Чтобы выполнить обещания и заставить работать систему промышленности, развился заметный и продолжающийся отход на практике от коммунистического принципа. Единственным настойчивым и постоянным стимулом для рабочих был определен мотив прибыли. Были сделаны уступки в распределении права собственности на крестьян, а также на другие классы. Стахановское движение, аналог сдельной системы, принцип ускорения, стало национальной политикой. К 1934 году в тяжелой промышленности явно наметился заметный прогресс, как в увеличении объемов производства, так и в снижении издержек. Между тем, несмотря на изъятие миллионов гектаров из производства зерновых культур, чтобы спланировать так называемое «сбалансированное научное сельское хозяйство», программа коллективизации сумела произвести нормальное количество продовольствия. В какой-то мере пятилетний план оправдал себя. Выдающийся факт в этой ситуации, однако, состоит в том, что это произошло не из-за правительственного управления промышленностью, а вопреки ему. Огромное богатство страны практически гарантировало количественно большую долю успеха, несмотря на огромную неэффективность, расточительность и потери, которые такая система неизбежно должна была повлечь за собой. Что режиму действительно удалось сделать, так это разработать план и довести его до конца. Показательно также, что для достижения успеха режим отказался от принципа коммунизма в практическом применении. В 1924 году общий объем промышленного производства составил 6 миллиардов рублей, тогда как в 1937 он оценивается в 85 миллиардов рублей. Из общего объема современной промышленной продукции 75% приходится на заводы, построенные после 1917 года. Тоннаж железнодорожных перевозок увеличился с 33 миллионов тонн в 1924 году до 323 миллионов тонн в 1936 году. Речные перевозки также возросли с 9 миллионов тонн в 1924 году до 69 миллионов тонн в 1936 году. К 1936 году утверждается, что 91% всей посевной площади страны обрабатывалось механизированными средствами через машинно-тракторные станции.